Сломать ритмы стили, оставить время позади. Мы под луной в одной квартире. У нас интим, и к нам не подходи. Разбавить время шаг за шагом. Просто взгляд, не мажь бумагу. Нам сердце мое. Тучи. Меняешь статус на все сложное.